Четверо друзов мягко приподняли его и уложили на пол. Карен быстро сменила окровавленные простыни и привела в порядок постель. Принесли лезвие и нож. Китти тщательно вымыла руки, затем обмыла рану и обмазала ее вокруг йодом. Она подождала еще немного, пока, напившись коньяку, Ари забормотал что-то невнятное. Затем подложила ему подушку под голову и всунула чистый платок в рот, чтобы ему было что кусать. «Все», — сказала она, — «я готова. Теперь держите его крепко и давайте начнем». Один мужчина держал Ари за голову, по два каждую руку, двое здоровую ногу и один раненую. Восьмерка друзов крепко пригвоздила Ари к полу. Карен стояла рядом, держа в руках фонарь, коньяк и убогий инструментарий. Китти опустилась на колени и нагнулась над раной. Карен светила ей фонарем. Китти взяла лезвие и подала знак, что она начинает действовать. Она нажала острием лезвия на бедро, выбрала направление и одним быстрым движением рассекла мышцы, сделав над раной глубокий надрез длиной в 5 сантиметров. Ари весь задрожал. У него потекло из носа, из глаз полились слезы, друзы с трудом удержали его. Карен заметила вдруг, что Китти смертельно побледнела, а глаза у нее закатились. Она схватила Китти за волосы, запрокинула ей голову и вылила в рот коньяк. Китти сначала задохнулась, но тут же пришла в себя и сама отпила еще один глоток. У Ари закатились глаза, он впал в благодетельное забытье. Карен снова направила фонарь на надрез. Одной рукой Китти держала открытыми края надреза, а большим и средним пальцем второй руки прощупала окрестности раны. Она задела ногтем какой-то твердый предмет. Из последних сил она вцепилась пальцами в пулю и вытащила ее из раны. Она села на пол, подняла пулю, осмотрела ее и захохотала. Друзы тоже захохотали. Китти тут же зарыдалась, ничуть не сделалась истерика. «Муса», — распорядилась Карен, — «положите его живо на кровать, и чтобы никто не дотрагивался до раны». Карен помогла Китти встать и усадила ее на стул. Она вынула пулю из ее рук и начисто вытерла ей пальцы. Затем девушка подошла к кровати, всыпала в рану порошок сульфамида и сделала свободную перевязку. Смочив тряпку, она обмыла его как могла. Китти все еще сидела, скорчившись на стуле, и всхлипывала. Затем Карен велела всем выйти из комнаты, налила Китти еще рюмку и вышла тоже. Китти выпила коньяк, подошла к Ари и пощупала пульс. Она приподняла его веки и посмотрела на цвет его лица. «Да, все хорошо. Он поправится». Она положила голову к нему на грудь. «Ари, Ари, Ари», — шептала она сквозь рыдание. Глава 18. Адские боли Ари не унимались. Друз, посланный в кибуц за медикаментами, все не возвращался. Китти не могла оставить больного ни на секунду. Несколько раз ей приходилось позвать Мусу и других мужчин, чтобы удержать Ари и не дать ему повредить открытую рану. Наверху, в центре села, песни, пляски и веселье шли своим чередом. Невесту, которая с самого утра сидела в заперти, вывели наружу. Жених во фраке и цилиндре сел на коня и подъехал к ней по усеянной цветами улице, по обеим сторонам которой вооруженные друзы образовали нечто вроде почетного караула. После свадебной церемонии многие еврейские гости, а также дети из Гандафны, разложили костер и затеяли хору и песни. Под звуки флейты и барабана исполнялись еврейские пляски, затем в круг вошли и друзы и исполнили свои танцы. Карен неотступно сидела в передней. Она входила в спальню только для того, чтобы сменить Китти ненадолго. К утру они обе изнемогали от бессонницы и напряжения. Китти сидела на краю кровати и вскакивала каждый раз, когда Ари стонал или делал какое-нибудь движение. Медикаменты все еще не прибыли. «Вам, пожалуй, придется отвезти детей назад в Гандафну», — сказала Китти Мусе. «У вас тут есть еще кто-нибудь, кто говорит по-английски?» «Да, я пошлю его сюда, в ваше распоряжение». «Хорошо. Нельзя ли поставить сюда еще одну койку или кушетку? Мне придется остаться здесь некоторое время». «Будет сделано». Китти прошла в переднюю, где Карен сидела на скамейке и дремала. Она нежно погладила девочку по щеке, а Карен тут же вскинулась и протерла глаза. «Он в порядке?» «Нет, у него очень сильные боли». «Ты вернешься сегодня с детьми в Гандафну?» «Но, Китти, не спорь, пожалуйста. Скажи доктору Либерману, что я останусь здесь, пока не станет ясно, что он вне опасности. Но ведь мы же послезавтра должны улететь. Китти покачала головой. Верни билет. Мы потом купим новый. Мне нельзя уехать отсюда, пока не пришлют кого-нибудь, кто сможет ухаживать за ним. Трудно сказать, когда это будет. Карен обняла Китти и собралась выйти. Еще вот что, Карен. Съезди, пожалуйста, в Сафет и скажи Брюсу Саттерленду, что я здесь. Попроси его, чтобы он приехал в Хайфу. Пусть снимет номер в лучшей гостинице. Я его найду, где бы он ни поселился. Дай ему кое-какие вещи для меня, а то переодеться мне не в что. В полдень многочисленные гости стали разъезжаться по домам. Друзы в свои горные деревни, а евреи в кибуцы и в Хайфу. Муса повез детей на машине назад в Гандафну. Когда все уехали, друзы немного ослабили охрану вокруг Ари. Друз, говоривший по-английски, сидел в комнате рядом. Китти Фремонт осталась одна с Ари в этом странном месте. Только теперь, когда все немного улеглось, ей стало ясно значение всего того, что произошло. Она установилась у его кровати и посмотрела на него. «Господи, Боже мой!» — прошептала она. «Что я наделала?» Все эти месяцы борьбы, тщательно разработанное сопротивление, все рухнуло сразу в тот безумный миг, когда она решила поехать к нему. В эту минуту ей стало физически страшно. Она испугалась той власти, которой Ари обладал над ней.